День второй. Страдания святых мучеников Амфиана и Едесия. Святые мученики Амфиан и Едесий были братьями по плоти и происходили из греческого языческого семейства. Родиной их был город Патара в Ликии. Отсюда они были посланы родителями своими в город Берит для изучения языческих наук. Здесь Амфиан и Едесий проводили в целомудрии дни юности своей, добродетельную жизнью своей, удивляя всех своих сверстников. Будучи чужды всяких легкомысленных поступков, святые Амфиан и Едесий имели по Писанию седину мудростью своею и возраст старости житие нескверно, за что и были награждены благодатью Божию, ибо сердца их осиял свет разумения истины. Сознав суету идолопоклонства, они восхотели, возможно, совершеннее познать путь благочестия христианского, для того, чтобы быть рабами Господа нашего Иисуса Христа. Когда Амфиан и Едесий возвратились из Берита в свой родной город, то нашли отца своего возведенным в сан начальника города и по-прежнему проводящим нечестивую жизнь языческую вместе со всеми родственниками своими. Не желая жить посреди нечестивцев и грешников, святые Амфиан и Едесий тайно оставили дом своих родителей и, руководимые Духом Божиим, пришли в палестинский город Кесарию. Здесь они встретили благочестивого пресвитера христианского по имени Амфила, принявшего потом венец мученический за Христа. Быв научены сим святым пресвитером тайным веры христианской, святые Амфиан и Едесий были просвещены тем же пресвитером святым крещением. После этого святые постоянно пребывали вместе с блаженным Памфилом, словословие и восхваляя Бога, и занимаясь изучением священных книг и закона Господня. В это время императором был Максимин, принявший в свое управление восточную половину Римской империи от дяди своего Максимиана Галерия. Император этот жестоко преследовал христиан, так как был преисполнен языческого нечестия и ненавидел Бога истинного. Он был более жесток, нежели все предшествовавшие ему римские императоры-язычники. Христиане в царствовании Максимина пришли в великое замешательство, так как всех, исповедовавших имя Христово, нечестивый гонитель предавал смерти. Многие из них, стремясь избавиться от мучений и смерти, спасались от яростных гонителей бегством, оставляя свои дома и города, и скрывались где-либо в потаенных местах. Немало, впрочем, было и таких христиан, которые открыто предавали себя в руки мучителей своих и с мужеством переносили свой страдальческий подвиг. К числу последних принадлежал и мужественный Амфиан, хотя и юноша телесным возрастом своим, так как ему не было еще и 20 лет, но столетний старец своим разумом и мужеством. В то время, когда по распоряжению нечестивого императора-язычника нарочито посланные люди, придя в Кесарию, начали призывать каждого из граждан города того к языческим храмам для принесения там жертв идолам, мужественный Амфиан, пребывавший с христианами в одном укрытом месте, тайно от всех ушел из того места и направился к идольскому храму, в котором в то время Игемон Урван приносил жертву идолам. Безбоязненно подойдя к нему, святый Амфиан взял его за правую руку, которую он держал жертву, и начал во всеуслышание дерзновенно увещевать его оставить свое заблуждение и не поклоняться бесам и идолам, созданным руками человеческими. Этот дерзновенный поступок мужественного Амфиана утвердил многих христиан еще крепче в вере христианской, но и язычников, и в особенности самого Егемона, привел в великую ярость. Тотчас же святый Амфиан был взят воинами Егемона, как овца волками, и принял от них бесчисленные удары по устам, лицу и всему телу, будучи брошен на землю и попираем ногами. Затем святый был отведен в темницу и закован в цепи. На другой день утром святый Амфиан был выведен на суд перед Егемона, который убеждал его принести жертву идолам. Но святый Амфиан оставался непоколебимым в исповедовании веры Христовой. После этого святый мученик Христов был предан тяжким мукам. Воины повесили его на дереве и начали острыми железными орудиями терзать все его тело и бить железными прутьями по лицу, шее и бокам. Лицо и все тело святого мученика были настолько истерзаны мучителями, что даже его знакомые не узнавали его. Все ребра его были переломаны. Но и среди сих тяжких страданий святый мученик Христов не переставал громким голосом исповедовать Иисуса Христа, как бы не слыша, не чувствуя мук и страданий своих. Между тем мучители усугубили свои старания. Они обвязали ноги святого льном, пропитанным маслом, и зажгли этот лен. Страдалец воспылал, тая как воск. Но и этой мукой не был устрашен святый мученик. Наоборот, исполняясь все большего и большего дерзновения, он еще более громко начал прославлять Иисуса Христа, обличая и укоряя в то же время нечестие и безбожие язычников. Затем святый мученик снова был заключен в темницу. После этого, на третий день по заключении в темницу святого Амфиана, мучители снова начали испытывать твердость веры мученика новыми муками. Но так как святый и на этот раз остался непреклонным в исповедании веры Христовой, то Егемон приказал предать его смерти, ввергнув его в глубину морскую. Воины привязали камень к телу мученика и, отвезя его довольно далеко от берега, бросили его в море. Тотчас же море взбушевалось, земля потряслась, город тот заколебался, и все бывшие там язычники исполнились великого страха и ужаса. Потом волны морские изнесли на землю из глубины морской тело святого мученика. Так окончились страдания святого мученика Амфиана во второй день месяца апреля. Вслед за тем были взяты на мучение многие другие христиане, и в числе их брат Амфиана Едесий. При этом одни из христиан подвергались многоразличным мукам и страданиям, другие же были посланы язычниками в Палестину для работы на медных рудниках. К числу этих последних принадлежал и святой Едесий. Спустя год святой Едесий был отведен из Палестины в египетский город Александрию. Увидя здесь однажды языческого князя Ираклея, восседавшим на судилище и чрезмерно ярившимся на христиан, он отдавал целомудренных дев и жен христианских на поругание язычнику. Святый Едесий исполнился мужества и дерзновения. Устремившись к тому князю, святый Едесий в присутствии всех ударил его по лицу, затем поверх на землю, продолжая бить, укоряя его в то же время во всеуслышание за его неправедный суд. Тотчас же святый Едесий был схвачен воинами, бывшими здесь, и предан на мучение, подобно своему брату, святому Амфиану. После продолжительных мук святый Едесий был предан одинаково и с братом смерти, быв утоплен в море. Таким образом, и святый Едесий принял святый венец мученический вместе с Амфианом, быв награжден им от Христа, Спаса нашего, которому высылается слава с Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. память преподобного отца нашего, Тита, чудотворца. Блаженный отец наш Тит, с юных лет, возлюбивший Христа и возненади видевший мир, подвязался в Кеновии. Приняв на себя образ иноческий, он с великим терпением проходил здесь скорбный и тернистый путь жития иноческого. За свою великую добродетель смирения и послушания, в которой преподобный Тит превосходил всех братьев той Кеновии, он был возведен в сан пресвитера, пастыря словесных овец. Преподобный Тит был преисполнен великой любви к своим ближним, сохраняя себя чистым и душевно и телесно с самого юного возраста. Святий Тит являлся как бы ангелом Божиим на земле. За свою добродетельную жизнь преподобный Тит был удостоен от Бога дара чудотворения. Сияя добродетелями иноческого жития, святый Тит был в то же время непоколебимым столпом православия, так как ревностно защищал святую церковь от нападок на нее еретиков и иконоборцев. Пожив достаточно и указав своим последователям достойный подражания образец жития постнического, преподобный Тит с миром отошел ко Господу. В тот же день совершается память святого мученика Поликарпа, пострадавшего в Александрии при императоре Максимине. Святый Поликарп обличил егемона Александрии за несправедливое пролитие им неповинной крови христианской, за что и был предан многоразличным мукам. Но так как святый Поликарп оставался твердым и мужественным исповедником имени Христова и посреди мучений, то по приказанию егемона он был усечен мечом. Примечание. Ликия, Малоазийская область. Берит, финикийский город, славившийся в древности как рассадник просвещения и образованности. Ныне Берит с именем Бейрута составляет главный город азиатско-турецкого вилаета Сирии, являясь важным торговым центром. Кесария Палестинская. Город, находившийся в Палестине на берегу Средиземного моря. В древности Кесария была резиденцией римских прокураторов и центром общественно-политической жизни страны. В истории христианской церкви Кесария Палестинская замечательна тем, что здесь впервые был открыт язычникам доступ в Церковь Христову апостолом Петром, крестившим сотника Корнилия, Деяния, глава 10. Здесь же происходил последний суд над апостолом Павлом, после которого он был отправлен в Рим, Деяния, глава 25-27. В Палестине была еще другая Кесария, которая, в отличие от упомянутой, называлась Филипповой. Она находилась у истоков Иордана. Житие святого Памфила смотри под 16 февраля. Император Максимин Дака царствовал с 305 года по 313 год. Император Максимиан Галерий управлял Римской империей с 305 года по 311 год. Кончина святого мученика Амфиана последовала в 306 году. Александрия – город в Египте, славившийся в древности своей торговлей и образованностью. Кончина святого мученика Едесия последовала около 310 года. Киновию называются общежительные монастыри, в которых братья пользуются полным содержанием от монастыря, но взамен того не имеют своей собственности, предоставляя свой труд и его результаты на общую потребу монастыря. Иконоборческая ересь возникла в VIII веке и была основана Константином, епископом Наколийским, во Фригии. Неразумно смешивая иконопочитание с идолопоклонством, иконоборцы настойчивым и жестоким преследованием иконопочитания хотели уничтожить его в православной церкви. Самым ревностным защитником иконоборства были императоры Лев Исаврянин с 717 года по 741 год и Константин Капроним 741 по 775 год. Эта ересь была осуждена на VII Вселенском соборе, бывшем в 787 году в Никее. Кончина преподобного Тита последовала в IX веке. Кончина святого мученика Поликарпа последовала в начале IV века.